Воображаемые качества, воображаемые достижения, воображаемый Олимп и пребывание на нем, что может быть печальнее для самообольщенного сознания? Среди обычной майи, майя духовного самообольщения, самая драматичная, и многие обольщаются ею, ибо узка тропа, ведущая в жизнь. Как же утвердить распознавание безошибочное? Когда владыка живет в сердце, и помышления отданы ему, опасности нет попасть в эти сети. Хороший или плохой, достигший или идущий, но преданный до конца и до конца путь свой решивший, так следует ученик за позвавшим, не колеблясь, не сомневаясь и не являя страха.